Вспышечка. Когда я увидел эту женщину, то сказать, что я онемел, ну просто ничего не сказать. Дамочка не юная, не старая, гладенькая во всех отношениях и со всех обозреваемых сторон. Со всеми причитающимися и предусмотренными округлостями. Словом, аппетитная пышка. Высокие стоящие груди необъятного размера, широкий таз. Она сидела за столом вахтерши общежития, в котором я недавно был устроен на проживание. И как я пропустил ее при посещениях своих друзей и подруг в этой общаге. Надо наверстать упущенное. Все справки, которые удалось навести, дали информацию, что она замужем и у нее двое детей. Но муж и двое детей ведь не смертельный приговор для женщины, именно как женщине. К тому же за ней среди студентов утвердилась слава неприступной и недотроги с обручальным кольцом на пальце и томным взглядом. Когда я ее впервые увидел, она сидела за столом дежурной и перематывала нитки из рулона в клубок. Ну, надела на предплечье большой моток ниток и свертывала нитку в клубок. Делала это в автоматическом режиме, как нечто привычное и часто практикуемое. Если представить, что этим мотком она просто была связана для любви, это вообще зашкаливало в самых разнузданных моих эротических фантазиях или порнографических. Вот только не говорите, что замужняя женщина с двумя детьми не может быть желанна для студента-первокурсника, да еще почти несовершеннолетнего. Или что не может даже теоретически совокупляться с комсомольцем. Ну или он с ней. Что это пошло или неестественно. Еще скажите, что неэстетично. Не смешите мои тапочки. Сабля в ножны нужной модели всегда входит и выходит, входит и выходит. И все замечательно выходит. Скажите, а кому обращаться, если у меня на стене в комнате какое-то мокрое пятно образовалось? Обратился как-то к ней я как-то поздно вечером, когда большая часть студентов и проживающих там преподавателей уже капитально засели в своих комнатах. Откуда она может там оказаться? Пошли посмотрим. Мы поднялись с ней ко мне в комнату. По ступенькам лестницы она поднималась легко, как по ровному полу шла, без отдышки и напряжения, несмотря на свою полноту. На стене над своей кроватью я показал ей заранее намоченное пятно с мокрой дорожкой, как будто откуда-то стекало и застаивалось под обоями. Дверь в комнату, как вы понимаете, захлопнулась и защелкалась автоматическим замком сразу. Пышка попыталась просто глянуть, но я попросил ее рассмотреть внимательнее. Вы же понимаете, что вдруг среди ночи что-то рванет. А завтра вам рассказывать о случившемся начальству в подробностях и с кучей дополнительных вопросов. А я буду на занятиях, и никто показать ничего не сможет. Пышка приблизилась лицом к стене через мою постель, чтобы разглядеть пятно в подробностях. При этом ее задок, да что там задок, а настоящий зад, выставился в моем направлении очень аппетитно. Точно, что богатство такого рода ни от кого не скроешь. Я прижался к этому заду всем своим телом, протянув через ее спину руки, показывая границы пятна и слабо видимые пятна тоже. Стал размахивать руками по стене, демонстрируя возможные пути появления или стекания влаги. При этом пышка не попыталась отстраниться или оттолкнуть меня от своего зада. Просто слушала мои сбивчивые объяснения и еще больше наклонялась, чтобы разглядеть уже воображаемые мной пятна. Но я понимаю, что между нами уже напрягся член, и не чувствовать его было невозможно. Я, размечтавшийся о ее послушности, все больше вдавливал еще плененный член ей между ягодиц. Она стала поводить задницей из стороны в сторону, словно поправляя его для... А вот для чего удобнее сквозь несколько слоев ткани, трудно было догадаться. Потом она села на постель ко мне лицом, снизу стала разглядывать сначала мое лицо, потом взгляд стал пускаться все ниже и ниже, пока не достиг ширинки. Я начал расстегивать ширинку и дал ей полюбоваться членом, который только что упирался в нее через одежду. Вытянутый ей в сторону лица ствол она рассмотрела в течение некоторого времени, потом расстегнула и сняла блузку, приспустила лифчик богатырского размера, выпустив на свободу из-под него две большие гладкие груди в виде диванных подушек. О том, какие они мягкие и податливые, я почувствовал сразу, как только она расположила член между ними и прижала к груди друг к другу. Член попал в весьма мягкое окружение. Это вам не микроскопические, почти мальчиковые груди девственниц и не жесткие груди дам переростков, старавшихся не превысить свой вес выше им же допустимого. Если бы не сухая кожа между ними, было бы прекрасно вообще. «Можно я смажу вазелином?» — шепотом спросил я. «А есть?» — улыбнулась Пышка в полутьме. Я рванулся к тумбочке, нашел баночку и обильно намазал член и пространство между ее грудей. Член стало, возможно, безболезненно двигать между этих двух диванных подушек, почти как в хорошо подготовленном для сношения влагалище. Я даже не представлял, какое при этом можно получить блаженство. Даже когда Пышка подняла обе руки вверх, груди продолжали сдавливать своими размерами член так, что он продолжал быть достаточно зажат между ними. Дама подняла руки вверх не просто так. Она закинула их за голову и стала изображать грудной клеткой движение типа фрикций и покачиваний из стороны в сторону. Очень сильное воздействие на мой сильный и изголодавшийся организм привело к быстрому выбросу. Поняв, что я сейчас начну кончать, опытная дама выхватила руками член и вставила его в рот, куда я благополучно и кончил. Глотая полученную влагу, она не стала его вынимать изо рта сразу после моего окончания, а ждала, пока ей в рот стекут все капельки даже после этого. Я стоял перед ней с опадающим членом с ошарашенным выражением восторга лицом. «Тебе понравилось?» — улыбнулась она. «Богиня!» — только и смог ответить я. Она притянула меня сесть рядом с ней на кровати и по-матерински прижала меня к себе. «Отдохни, приди в себя», — прошептала она. «Ты один живешь в комнате?» Мне кажется, что я на мгновение даже задремал, расслабившись и пригревшись рядом с такой большой мамочкой, даже не успев ответить на ее вопрос. Но мгновенно пришел в себя, когда Пышка вытолкнула меня с кровати и встала сама. «Ну-ка, помоги!» И вместе со мной отодвинула кровать от стены. Я был уложен на спину, и Пышка занялась членом, приводя его руками и ртом в рабочее положение. Он и не сопротивлялся, а сразу же стал смотреть в потолок. Дама разделась совсем. Разглядеть детали ее тела в почти уже темноте я не мог, но представлял и или дорисовывал плохо видимые участки ее тела, получалось, вспоминая ее при свете. Но то, что она взяла в руки баночку с вазелином, я понял, что она смазала свою половую сферу, а потом села верхом на кровать, зависнув надо мной. Ее бедра опирались на боковые длинные перекладины кровати, а ее ягодицы вдавили меня в панцирную сетку почти до пола. Спасибо, что перекладины выдержали наш общий вес. Хоть и страшновато, если такой вес оседлает тебя основательно и беспощадно. Также и член в лед оказался вдавленный в ее влагалище, что называется, нигде даже и не зацепившись. Что значит дважды рожавшая женщина. Не тесное, не тормозящее движение и выдвижение. Я невольно сравнивал свои ощущения с сыкухами и с ней. К тому же она знала, что делает, и делала то, что хотела, а не ломалась, как продающая себя или свою девственность студентка в тайне от мамы и в страхе перед комсомольской ячейкой. Скрип кровати в таких заведениях, как студенческое общежитие, не редкость и не стыдно. Это как гимн любви и фанфары в честь победителя, потому я за это не беспокоился. Скрип кровати сопровождался нарастающим сдавливанием члена внутренними стенками влагалища. Значит, не все растянули и разорвали ее детки в родах. Значит, женщина может управлять этими мышцами. Или мышцы женщиной. Вот когда Пышка начала кончать, она не только что-то коротко крикнула в пространство, но и почти до пола вдавила меня в кровать. Я забился под ней и тоже кончил. И что мне оставалось делать? Хотелось ведь. «Так ты один живешь тут или с кем-то?» — снова спросила она, когда одевалась. «Пока один». Мне, честное слово, было трудно отвечать ей от слабости во всем теле, от непривычной нагрузки. «И как тебе удалось?» «Я договорился с несколькими друзьями, их официально поселили со мной, но они живут на квартире, а я плачу за них за общагу. Ну, еще ставлю им иногда пиво». «Понятно, это хорошо. Буду иногда проверять, не течет ли у тебя стена», — улыбнулась Пышка. «Я ведь сразу догадалась, что это был только предлог привести меня в пустующую комнату общаги, так?» «А как же муж и дети?» Но Пышка не ответила. Рассмеялась и только прощально махнула мне рукой. «Ладно, эксперимент со связыванием оставим на будущее».